Джонсон предложил Каупервуду посмотреть картинную галерею, так как дворецкий пришел доложить, что лорд Стейн звонил по телефону и передал, что немного задержится. Бедняга Стряпчий, вынужденный взять на себя роль хозяина, старался быть как нельзя более предупредительным. Каупервуд сказал, что он с удовольствием посмотрит картины, и Джонсон повел его в просторную галерею, примыкавшую к вестибюлю. Они медленно прохаживались по галерее, останавливаясь перед изумительными портретами кисти Ромнея и Гейнсборо, и Джонсон посвящал Каупервуда в родословную Стейнов. Покойный лорд был серьезный человек, вечно бывало над книгами сидит. Интересовался хетскими раскопками и хетской письменностью. Сколько денег на это ухлопал. Ну, конечно, ему ученые-историки всякие благодарственные адреса подносили. Молодой Стейн к этим антикварным интересам родителей никакой склонности не обнаружил. Он человек светский, к тому же финансист. Любит развлекаться и ворочать делами. Теперь лорд Стейн – видная фигура в обществе и влиятельный человек в финансовых кругах. Вот здесь, в этом доме, когда наступает сезон, какие балы, вечера, какие приемы задаются. Родовое поместье Стейнов – Трегессол, одна из достопримечательностей Англии. Кроме того, у лорда Стейна есть еще прелестный загородный дом на Темзе, в Прайерскове, около Марлоу, и винодельческая ферма во Франции. Каупервуд, услышав название приюта Беронис, подавил невольную улыбку и хотел было о чем-то спросить Джонсона, как позади них раздался чей-то веселый голос, и они, обернувшись, увидели лорда Стейна. «А, вот вы где, Джонсон! А с вами, смею думать, никто иной, как мистер Каупервуд!» Он протянул руку, и Каупервуд, окинув его быстрым, проницательным взглядом, энергично пожал ее. «Очень рад, поверьте. Считаю за честь познакомиться», — промолвил он. «Что вы», — отвечал Стейн. «Элверсон мне столько рассказывал о вас. Я думаю, нам всего удобнее будет расположиться в библиотеке. Идемте». Он позвонил и приказал лакею принести вино. Они вошли в просторную комнату с высокими стеклянными дверями, выходившими в сад. Пока лорд Стейн любезно усаживал гостей и отдавал распоряжение лакею, Каупервуд внимательно приглядывался к нему. Безусловно, этот человек располагал к себе. В его непринужденной учтивости была какая-то подкупающая простота и вместе с тем осмотрительность, на которую человек, завоевавший его доверие, мог вполне положиться. Но завоевать это доверие, по-видимому, не так просто. С ним надо действовать напрямик, честно, учитывая его интересы не менее, чем свои собственные.